Глава 30. У Говарда Ашера было два кабинета на станции «Глубоководный штурм». Тесная комнатенка на 8-м уровне и помещение чуть побольше на 4-м. Они отличались друг от друга. В то время, как кабинет на 8-м уровне имел жилой, хоть и несколько беспорядочный вид, обстановка комнаты на закрытом уровне была пустой, деловой и совершенно безжизненной. Ашер сидел в кабинете и, подперев голову руками, размышлял над кипой лежавших перед ним графиков и уравнений. Когда открылась дверь, и вошел адмирал Спартан. Какое-то время они просто смотрели друг на друга. Потом напряженное, осунувшее лицо Ашера немного расслабилось. — Присядете? — тихо и печально спросил он. Спартан покачал головой. «Магнитное рабочее устройство, снаряд в аварийном состоянии. Мы решили использовать запасной, пока его чинят». «Значит, вы планируете продолжать погружение?» «Конечно. А почему нет?» Ашер взглянул на него с изумлением. «Адмирал, только что погибли 3 человека». «Я в курсе. Ваши инженеры пришли к каким-нибудь выводам?» «Относительно того, что вывело из строя снаряд, ничего определенного они сказать не могут». «А вы уверены, что это не повторится?» Ашер вопросительно посмотрел на адмирала, потом вздохнул. «Удвоив или даже утроив мощность электромагнитного поля, мы можем обеспечить стабильную связь при дальнейших погружениях». Спартан кивнул. «Что-нибудь еще?» «Да. Остановить все автоматизированные или автоматические процессы, кроме тех, которые необходимы для строительства шахты. Оставить 2 исправные сферы и снаряд. Работать, применяя минимум измерительных приборов. А то оборудование, от которого нельзя отказаться, должно получать команды по нескольким каналам связи, дублирующим друг друга, с проверкой контрольных сумм для подтверждения правильности данных». «То есть такие вы даете рекомендации?» Ашер нахмурился. «Я советую прекратить все раскопки, пока мы не узнаем, что вызвало такую страшную аварию и почему». «Это не вариант, доктор Ашер. Никто не знает, сколько потребуется времени, чтобы это выяснить». «Но гибель...» «Трагическая случайность. А Гроув, Аткинсон и Хорст были поставлены в известность о высоком риске работ, когда давали подписку. Как и вы, если уж на то пошло». Ашер сделал еще одну попытку. «Адмирала, послушайте!» «Нет, доктор Ашер, это вы меня послушайте. Разве люди раньше не были готовы пожертвовать собой во имя открытий новых знаний? Разве мы не поэтому здесь? Вспомните Роберта Фалкона, Скотта, Амелию Эрхарт, экипаж Челленджера. Я рискую здесь жизнью, чтобы двигаться вперед, в надежде улучшить жизнь человечества. Разве вы не тем же заняты?» Ашер молчал. «А потом, если здесь не обошлось без человеческого фактора, промедление будет им только на руку». «Человеческий фактор? Вы имеете в виду саботаж? Нет никаких доказательств, что снаряд вышел из повиновения в результате диверсии». «Пока, по крайней мере», — заметил Спартан. «Это больше похоже на аномалии, которые Крейн и Хью и Пинк заметили в ее лаборатории». Ашер вздохнул и устало потер глаза. «А потом есть эмпирические данные». «Какие данные?» «Сфера 1 вошла в 3-й, самый последний уровень земной коры, океанический. Неужели это просто совпадение, что такие отклонения начались на наибольшей глубине, до которой мы добрались?» «Давление не могло вызвать такие сбои». «Я не об этом говорю. Я говорю о том, что мы все больше и больше приближаемся к тому, что там находится. Океанический слой — самый тонкий из 3. Даже если мы на миг забудем о том, что погибли люди, разве вас не тревожат все эти странные заболевания? Разве вас не волнует, что среди членов экипажа начались перешептывания и что общий дух упал?» Спартан не ответил. Яшер поднялся и начал беспокойно ходить по комнате. «Благодаря доктору Крейну мы далеко продвинулись вперед». «Доктор Крейн должен заниматься своими прямыми обязанностями», — отрезал Спартан. «Однако благодаря ему мы достигли крупных успехов. «Адмирал, эти подводные стражи больше не передают сигнал на одной частоте. Они теперь передают один и тот же сигнал на каждой длине волны электромагнитного спектра, которую мы замерили. Радиоволны, микроволны, инфракрасные, ультрафиолетовые лучи и далее по списку». «Таким образом, они вносят помехи в работу наших приборов и беспроводных сетей», — произнес Спартан. «Может быть, это приветствие?» «Возможно. Впрочем, не исключено и другое». «Например?» «Не знаю. Но то, что они хотят нам сказать, настолько важно, что они забивают все доступные частоты, чтобы передать эту информацию». Ашер остановился. «Я настаиваю на том, чтобы мы перестали рыть тоннель до тех пор, пока не расшифруем сообщение. У нас и так полным-полно типов из военно-морской разведки. Если пригласить их работать с нами, объединить усилия, мы гораздо быстрее поймем, о чем идет речь». «У них сейчас другие задачи», — возразил Спартан. «А потом у вас нет доказательств, что это действительно послание». Ашер в отчаянии всплеснул руками. «А что это, как вы думаете? Горячая десятка хитов с Альфа Центавра?» Он снова зашагал по кабинету. Адмирал смотрел на него. «Хорошо, доктор Ашер», — сказал он. «Допустим, это информация. Как я уже говорил, есть вероятность, что это приветствие для нас. Или они передают нам инструкции по пользованию той штукой, к которой мы ведем тоннель. Интересно ли мне? Очень. Но стану ли я бросать все, прекращать все работы до того момента, пока вы не поймете, что они хотят сказать? Нет. Насколько я понимаю, вы не можете пока дать мне ключ к шифру. Или можете?» «Я...» Ашер замолчал и гневно потряс головой. «Да и вообще не важно, что это за сообщение. Как вы уже сказали, мы добрались до океанического слоя. Нам осталась неделя, и мы достигнем Мохо. А может, это произойдет и раньше. Что бы там ни лежало, мы выкопаем это и изучим. Причем раньше, чем это сделают другие». Ашер открыл рот, чтобы ответить, но не успел он ничего сказать, как пол дрогнул. Сначала едва заметно, потом гораздо сильнее. С полок посыпались папки и брошюры, раздался звон битого стекла. Это с подставки съехал поднос с лабораторной посудой. Из коридора раздались взволнованные голоса, где-то вдали завыла сирена. Спартан вскочил на ноги, подбежал к телефону Ашера и начал набирать номер, когда произошел еще один толчок. «Говорит адмирал Спартан», — сказал он в трубку. «Определить источник сотрясений. О повреждениях докладывать немедленно». Он повернулся и посмотрел на Ашера. Начальник отдела научных исследований замер, держась за край стола. Он стоял, не двигаясь, склонив голову на бок и словно прислушивался к чему-то. «Это вторичные толчки после основного», — пробормотал он. «О чем вы говорите, доктор Ашер?» «Это цена, которую мы платим за то, что работаем на океанской гряде. Плюс в том, что кора здесь тонкая, и Мохо лежит менее чем в 4 милях. Минус — здесь бывают землетрясения». «Землетрясения», — повторил Спартан. «Да, по силе обычно небольшие, это ведь расходящаяся гряда». Он посмотрел поверх очков на Спартана. Наполовину мрачно, наполовину вопросительно. «Вы хоть читали тот доклад по океанографии о движении тектонических плит, который я посылал вам?» Но адмирал не ответил. Его взгляд был устремлен в какую-то точку за спиной Ашера. Наконец он мотнул головой. «Отлично. Объявляется выходной перед началом новых работ». Ничего не говоря, адмирал повернулся кругом и вышел из кабинета.